гуру. Самым лучшим приношением учителю будет преодоление своих недостатков и замена их на положительное качество. Любовь и преданность могут приучить такое приношение делать ежедневно.